6. Аура питается светом. Если доступ к свету закрыть, начинается питание тьмой. Питание идет по созвучию, то есть аура питается или воспринимает энергии, созвучные ей по ключу ее настроенности. Характер восприятия и принимаемых посылок обусловливается звучанием ауры. Каков зов, таков отклик. Если серебряные струны арфы духа замолкли, значит, созвучие утеряно. Следует помнить, что луч постоянно над вами, но надо сознание к нему обратить, в созвучии полном, и тогда становится возможным общение с высокими энергиями пространства. Ошибки в восприятиях возможны, если в сообщение вторгается низший манас, окрашивая мысли и добавляя свои. Только полное отрешение от себя в момент восприятия может давать не искаженный отпечаток осознаваемого явления. Улавливать пространственную мысль неискаженной можно лишь при полной самоотверженности.